Валентина Петровна, что вы бросаете-то? Ну, что мне с тобой? Что вы такая злая сегодня? Объясните мне. А какого хуя меня просить квартиру? Ты мне свою отдай. Ну, я вам и не могу отдать свою. А я свою не могу отдать. А зачем она вам нужна-то? Пошел нахуй, блядь, ебаная. Валентина Петровна, не злитесь вы. Успокойтесь. Ебаная ебать, хуй тебе место квартиры. Ладно, я и не буду просить у вас. Ага. Договорились? Умнел, сразу в одну секунду. Да, давайте, это, я просто буду дружить с вами. Да? Да. Помогать буду вам. Цель какая? Помогать буду вам. В чем? Ну, в делах там, буду вам приносить хлеб там, еду. Ничего мне не надо приносить. Убираться буду дома у вас. Да, вас только пусти, блядь, хуй выгонишь. Почему это? Мы у вас будем полы мыть, покрасим потолок вам. Да что ты? Да. Ты маляром сроду не был. Ну как ты, у меня все профессии есть. Да. Я, у меня золотые руки. Угу. Вот. На все дела я мастер. О. Да. Ну что, давайте я сейчас приду, уберусь у вас. Да нет, мужиков не пускаю. Ну а чего вы боитесь-то? Да я знаю, аферистов и надо бояться. Да? Угу. Ну чем вы занимались-то? Я сказала, морковку чистила. А, будете кушать чего-то? Морковку. А может, меня морковкой угостите, нет? Морковки не видел сроду. Я просто ее очень редко ем. Пошел, докупил. Ну, а где вы ее покупали-то? Во всех палатках есть. Нашел, блядь, дефицит какой. Нет, ну вы просто это... Послушайте вот, почему вы такая злая в последнее время? Все время такая. А вы будьте добрее. Да. Просят квартиру, а вы посмеетесь, да и все. А лучше отдайте просто. Ты свою отдай. Ну, а куда я отдам? Где я буду жить-то? А я где? На помойке? Нет, вы к родственникам поедете. А тебе почему бы не поехать к ним? Потому что у нас места и так нет. Чего? У нас места нет. Места нет. К родственникам. Ну, а родственников-то у нас нет. Сирота, блядь. Да, у нас вот сейчас Мария, это, рожает двух детей, и нам квартира нужна срочно прям. А у меня не райисполком, ты перепутал, блядь, райисполком с квартирой. Ну вы же, детей любите. А? Не твое дело. Ну как-то не мое. Любите детей или нет? Не твое дело. Спрашивают, чего я люблю, чего не люблю, чего жру, чего не жру. Да, вы должны докладывать мне. Да кто ты есть-то? Я представитель ваш. Ой. Да. Да? Да. Лучше фирму какую-нибудь представляешь. У меня есть фирма. А у старух побираешься? Я не побираюсь, я ищу жилплощадь для своих детей. Меньше ебись, блядь. Ну а как ебаться-то хочется? Да? Да. Ничего не поделаешь. Мы уже волноваться стали. Чё это вы не подходите к телефону долго так? Да все равно, хоть и подойду, квартиру-то не дам. А вам часто звонят, да? Не забывают. Не забывают? А чё вы не подходите к телефону? Захочу, подхожу, не захочу, не подойду. А вот звонок звенит, на каждый звонок подходите. Угу. Я вот хочу летом к вам на недельку заехать к вам. Да что ты. Да. Мало ли чего ты хочешь. Ну вы, я у вас спрашивать-то не буду. Да что ты. Да. Да. Просто заеду и все. Вызову пожарную машину и через окно к вам. Да. Пожарный приедет, огонька нет, себе 500 рублей. А я угоню пожарную машину. Угонишь, блядь? Да. Как ты угонишь? Там один сидит, а трое бегает. Где сидит? В кабине, блядь. Нет. И пульт нажимает. Они уйдут на обед, и вот я и угоню. Они не дураки, чтобы машину оставить. При чем здесь оставить? Оставят у кафешки какой-нибудь, и я угоню. Нихуя у тебя не выйдет с пожарной машиной. Ну, значит, вы сами мне откроете дверь, и я зайду. Я еще не ебнулась. Нахуя ты мне сдался? А почему вы боитесь-то меня? А бандитов все боятся. А я не бандит. Ты сам говорил, что ты бандит. Я шутил, я же Петросян. Ой. Да. Кем ты только не был, ебёна мать. Да, я и сантехником был, и участковым был, и психиатром был. Да, кем только не был, ой. А вы что, не верите в это? Да кто ж бандитам верит? Ну, а это, мы ведь добрые бандиты. Да. Оттого не бандиты, что добрые. Да, вы тоже добрые будьте. Угу. Ну, что вы делаете там? Я сказала, морковку чищу. Прям сейчас? Чистила. Да. А я сейчас с Картавым разговариваю, он меня спрашивает про вас. Да, соскучился? Да. Угу. Он тоже, давно вам дозвониться не может. Да? Да. А зачем я ему нужна? Ну, не знаю, у него там к вам какой-то свой разговор есть. Да что, я с ним дела не имею. Как не имеете? Он же родственник ваш. Чего? Картавый родственник ваш. Да что ты говоришь? Да. С каких отпоров стал родственником? Ну как?